по отношению к мужу, детям, семье. Быт и все повинности физического труда ненавидела. Мелкие заботы не давали ей возможности отдаться писанию. Она теряла время и силы на ненужное, изматывающее, и предвидела, что никогда ей не удастся творить без помех на свободе. Однажды в Медоне в 1929 году я спросил ее, когда она даст рукопись Гончаровой для «Воли России». Она пожала плечами и ответила: «Если удастся выкроить время, через 2 недели». И потом, помолчав, с усмешкой горечью добавила: «Вот у Бодлера, поэт, это альбатрос. Ну какой же я альбатрос? Просто общипанная пичуга, замерзающая от холода, а вернее всего потусторонний дух, случайно попавший на эту чуждую страшную землю». Она сама себя называла «столпником», избравшим малую пять земли для утверждения своей правды, или же крылатой, но безрукой, ибо могла летать, но поденщиной заниматься не умела. Она была трижды изгнанницей, ибо в эмиграции была чужой, и как человек, трудно неспособный к простым человеческим отношениям, и как романтик, тоскующий в земном плену, и как поэт, выполняющий свое послание. Марина Ивановна была чрезвычайно умна. У нее был острый, сильный и резкий ум, соединявший трезвость, ясность со способностью к отвлеченности и общим идеям, логическую последовательность с неожиданным взрывом интуиции. Она была исключительным и в то же время очень трудным, многие говорили, утомительным собеседником. Она искала и ценила людей, понимавших ее с полуслова. В ней жило некое интеллектуальное нетерпение. Точно ей было неохота истолковывать брошенный наугад мысль или образ. Их надо было подхватывать на лету. Разговор превращался в словесный теннис. Приходилось все время быть начеку и отбивать метафоры, цитаты и афоризмы, догадываться о сути по намекам, отрывкам. Как и в поэзии, Марина Ивановна перескакивала от посылки к заключению, опуская промежуточные звенья. Самое главное для нее была молниеносная реакция, своя или чужая, иначе пропадал весь азарт игры, все возбуждение от быстроты и озарений. Я порой чувствовал себя усталым от 2-3 часов такого напряжения и по молодости лет как-то стыдился этого как признака неполноценности и скрывал это. Лишь много лет спустя я услышал от других схожие признания об этих литературных турнирах. Впрочем, иногда Марина Ивановна просто рассказывала о недавних впечатлениях или о своем прошлом, о последнем, обрывками, и тут проявлялся ее юмор, ее любовь к шутке, к изображению глупости и наивности ее соседей, но смех ее нередко звучал издевкой и сарказмом. Я не ощущал доброты в ее речах. Марк Слоним о Марине Цветаевой цитируется по книге «Марина Цветаева. Воспоминаниях современников. Годы эмиграции. Москва. Аграф. 2002. Страница 105-106. 110. Примечание переводчика». Благодаря Слониму читатели «Воли России», сочувствовавшие социалистам, смогли познакомиться с последними творениями Цветаевой, которые часто смущали их агрессивной современностью своего стиля. А некоторые не понимали, зачем левому изданию упорно помещать на своих страницах стихи женщины, столь явно скомпрометировавшей себя безудержной симпатией к белой армии. Почти сразу же после приезда в Чехословакию Марина опубликовала там «Деревья», цикл, посвященный моему чешскому другу Анне Антонине Тесковой. Все стихи цикла написаны в сентябре-октябре 1922 года, два последних, созданных 7 и 9 мая 1923 года, как указывает Цветаева в сноске, перенесены сюда из будущего по внутренней принадлежности. Цитируется по книге Марина Цветаева «Сочинение», том 2, Москва, ПТО, Центр, 1992, страница 221, примечание переводчика. Затем стала сочинять эпическую поэму «Молодец», книга выпущена пражским издательством «Пламя» в 1923 году. Другая ее поэма, поэма-сказка «Царь-девица», выделяется из ряда предшествовавших ей произведений поистине фольклорным вдохновением. Написана в Москве 1 июля 4 сентября по старому стилю 1920 года, опубликована в Праге 2-м изданием. Первое было еще в России. Примечание переводчика. Критики, в большинстве своем доброжелательные, отмечали здесь искренность национального звучания, интонации, говорили об этой вещи как о прекрасном отражении русской души, драгоценном эхе прошлого. Эти похвалы раздражали Марину. Она-то считала, что в ее последней работе важны вовсе не живописные напоминания об ушедшей России, а поэтическое послание, полное тоски и любви, которое она передавала таким образом новым поколениям. Это послание, Марина была твердо убеждена, способен был понять сегодня только один человек – Борис Пастернак. Время от времени он приезжал в Берлин. Была ли она права в своем стремлении сбежать из этого города, чтобы устоять перед искушением новой встречи с ним?